У меня вообще нет органов чувств. Я никогда не ощущал ни вкуса, ни запаха, печально добавил Никас. Они сидели рядом со мной, солидный дедок и мелкий пацан. Такие разные, но при этом такие похожие. И оба такие родные. Мы дойдем до храма Лучезарный, и вы сможете жить полной жизнью. Я приложу все усилия, чтобы сделать это. Обязательно дойдем. Я похлопал по плечу Никаса и взлохматил волосы на голове Семи, который доверчиво смотрел на меня своими детскими глазами. Глава 7. Не знаю, сколько бы мы еще так сидели, но нас прервал волчий вой. Он несся со всех сторон и пробирал до самых печенок. Все вскочили, начали хаотично перемещаться. Мы тоже встали, не зная, куда направиться, и стараясь не мешать мечущимся солдатам. Хреновая у них организация, недовольно подумал я, глядя на творящийся вокруг хаос. Вот вы где, к нам подбежал сержант, идем на стену. По словам ребят, от вас может быть толк. Вот и проверим. Он быстрым шагом направился в сторону ворот. Мы последовали за ним. Поднявшись по лесенке, мы оказались на небольшой площадке, расположенной прямо над воротами. Ни черта не видно, выругался сержант, у нас нет даже электричества, не факелы же туда кидать. Я могу осветить, предложил я. Да, ну, давай, хотя бы пространство перед воротами. Я подвесил сразу два мощных светляка, и они залили все пространство ровным светом. Звери, незадолго до этого замолчавшие, снова взвыли со страшной силой. Я невольно поежился. Смотрите, это что еще за хрень? Сержант указал на зверей, которые стояли прямо у ворот. Это что, бобры? Они грызут наши ворота. Эй там, киньте пару гранат. Может не надо? Произнес один из солдат, здоровенный детина. Посечет же ворота осколками. И что ты предлагаешь? Давайте бензинчиком их польем и подожжем. Молодец, голова, действуй. Солдат убежал выполнять приказ. Чем вы можете помочь? Обернулся к нам сержант. Не знаю, сейчас нам не стоит вступать в схватку. Я не вижу пока основных врагов. Пожав плечами, ответил я и задумался. Как мы можем применить наши умения? Что я знаю, огненные шары себя неплохо показали, но, если цели подвижные, с первого раза попасть трудно. Я напряг память. Есть еще огненный дождь. Он действует на большую площадь, но наносит не слишком сильный ущерб. Хотя, бобрам может хватить и этого. Рядом с нами появился солдат. Он без особых усилий затащил наверх здоровенную канистру и начал обильно поливать скопление зверей под нами. Щелкнув зажигалкой, поджег лист бумаги и кинул его вниз. Мгновенно вспыхнуло пламя. Раздались писк и вой. Огненный шторм откатился от ворот. Ворота могут загореться. «Тащи воду!» — крикнул сержант. Я вспомнил о воздушном кулаке и, быстро представив нужную руну, направил в нее энергию. Пламя взвыло, взмыло вверх и опало. Удачно получилось. Сержант хлопнул меня по плечу. «Молодец, это ты вовремя. Вас часто атакуют», — решил уточнить я, пока настало небольшое затишье. «Этот замок, первый раз. Здесь высокие стены. Очень удобное место для обороны. Вот когда выходим, приходится вечно быть настороже. Никас, Семи, запустите светильники подальше. Не нравится мне эта тишина, не думаю, что звери решили оставить нас в покое», — обратился я к стоящим рядом друзьям. Шары осветили пространство, и мы увидели надвигающуюся на нас черную тучу каких-то мелких тварей. «Это что еще за хрень?» Сержант недоуменно уставился вниз. «Это крысы!» — крикнул кто-то из солдат. «Никас, как приблизиться, запусти огненный дождь!» — скомандовал я. На нас с большой скоростью надвигался бесконечный шевелящийся ковер крыс. Они неслись, не разбирая дороги, прямо к воротам. Вот они их достигли, и превратились в огромный сугроб, затем в холм. Крысы были необычайно крупными, и их было очень много. Если они ворвутся внутрь, будет очень трудно выстоять. Застрекотали автоматы, но в такой огромной куче было сложно понять, какой урон наносит беспорядочная стрельба. «Запусти огненный дождь», — попросил я Никаса. Тот кивнул и вытянул обе руки вверх, разведя их в стороны. Между ними появилось огненное облако, которое он направил в сторону крыс. Не долетая до них, облако вспыхнуло и пролилось огненным дождем. Холм распался на мелкие огненные комки, которые, мерзко визжа, носились из стороны в сторону. Стоять над воротами стало невыносимо. Казалось, вонь сожженной шерсти заполнила все пространство вокруг. В этот момент я даже слегка позавидовал Семи и Никасу. По идее, они не должны ее ощущать. Прикрыв нос рукавом, Я закашлялся и протер кулаком слезящиеся глаза. Хотелось сбежать отсюда и умыться свежей холодной водой. Но бой только начинался. К воротам подошел отряд медведей. Пятеро. Каждый размером с лошадь. По очереди они врезались с небольшого разбега в ворота. Створки дергались, сотрясая даже каменную стену. «Упритесь машиной в ворота, быстро!» — скомандовал сержант. «Снайперы, черт побери, где вы там? Работайте!» Рядом с нами появился командир. Он внимательно оглядел поля боя. «Как вы тут?» — обратился он к сержанту. «Выстоим, не знаю. Думаю, это у них вместо тяжелой артиллерии», — кивнул тот на медведей. «Ничего, мы сейчас по ним тоже жахнем». Снова зазвучали выстрелы. После особо удачного выстрела один медведь рухнул на дорогу перед воротами, перекрыв разбег остальным. Солдаты на стенах приветствовали снайпера радостными криками, но радовались защитники недолго. Двое медведей столкнули погибшего с дороги и снова стали наносить удары. Громко ревя, в ворота с внутренней стороны уперся бронетранспортер. Командир огляделся и махнул показавшемуся из-за стены солдату с огромным ружьем. Раздался визг выпущенного снаряда, и одного из медведей отбросило в сторону. Мы внимательно смотрели на него, готовясь праздновать еще одну маленькую победу, но медведь, с трудом поднявшись на лапы и слегка пошатываясь, побрел в сторону ворот. Остановившись напротив нас, зверь поднял свою морду, и мы смогли рассмотреть налитые кровью глаза и огромные клыки, с которых капала слюна. Мне показалось, что он усмехнулся. Встав на задние лапы, медведь устрашающе заревел. Мгновение спустя в него прилетел еще снаряд и отбросил на пару метров. Подняться во второй раз медведь не смог, но он был все еще жив. Лежал на камнях, которые постепенно окрашивались кровью, и тяжело ворочался. «Вот так, знай наших!» Командир хлопнул сержанта по плечу. «Жаль, снарядов у нас мало к этой пушке». Из леса к врагу спешило подкрепление. Еще трое медведей и десяток волков. Медведи стали с разбега вламываться в ворота, а волки попробовали уже виденную нами тактику, только на этот раз вместо трамплина использовали медведей. Их оскаленные морды проносились совсем рядом, но достать нас так и не смогли, зато оказались удобными мишенями для фаерболов. Мы, наконец-то, активно вступили в бой. Сначала использовали огненные шары, затем Никас два раза врубал огненный шторм. Мне казалось, что бой никогда не закончится. Стрекотали автоматы, периодически раздавались выстрелы снайперов. Изредка бухала пушка. К зверям еще несколько раз подходило подкрепление. Мы с семи забрасывали их фаерболами, Никас выпускал огненный шторм, но наученные горьким опытом звери старались не скапливаться, и много энергии уходило впустую. Когда звери неожиданно отступили, все от усталости просто рухнули там, где стояли. Не было сил даже радоваться одержанной победе. Один командир, железный человек, ходил и ободряюще хлопал по плечам воинов и жал им руки. Дойдя до нас, он устало опустился на бревно. «Спасибо, ребята. Думаю, без вашей помощи мы могли не справиться». Не ожидал я такой яростной и организованной атаки. Шрам на его лбу побелел, вокруг глаз собрались усталые морщинки, но он старался держаться бодрячком. «Нам бы к башням магов», — робко попросил я, понимая, как неуместно это звучит сейчас. «У нас практически закончилась энергия. В ближайшее время от нас толку никакого, а вариант, что звери атаковали именно из-за того, что мы находимся на базе, тоже не стоит отбрасывать». Командир задумчиво посмотрел на начинающее светлеть небо. «Идемте». Мы направились к ПТРУ, который уже отъехал от ворот. Несколько солдат рассматривали створки и качали головой. Мы тоже взглянули. Почти вся нижняя часть ворот была изгрызена. Нападавшим оставалось совсем немного, буквально пара сантиметров, и толпы крыс и других зверей смогли бы проникнуть внутрь. «Сделаем новые. Надо будет обить железом», — сказал командир и махнул нам рукой. «Залезайте, пока не передумал. Сержант отвезет. Нам вас ждать обратно, не раньше, чем через 10 дней», — ответил я. «Надеюсь, мы застанем вас». Командир равнодушно пожал плечами. «Война, мол, такое дело. Добрались мы до башен достаточно быстро, не встретив по дороге ни одного зверя». Тепло попрощались с сержантом. Он оставил нам ракетницу. «Когда снова прибудем, дадим сигнал». База находилась в километрах в 5 от долины магов, так что ждать транспорта нам придется недолго. В комнате было тихо, как будто не было никаких боев, страшных зверей, огромных медведей. Семи плюхнулся на свой диванчик и задумчиво посмотрел на меня. «Я очень устал, и я боюсь оставаться один. Не бросайте меня». Мне страшно. Я сел рядом с ним, ощущая, что и на меня наваливается жуткая усталость, вместе с опустошением и безразличием, похожий на отходняк. Плюс ко всему, магический источник у всех был практически исчерпан. Я привалился к стене и закрыл глаза. Мысли скакали. Вот я у Лучезарной, вот азартно пуляю фаерболами в зверей, вот Семи стоит рядом с бледным лицом и прикушенной губой, вот тело мертвого солдатика, накрытое куском ткани, на котором проступают кровавые пятна. Открыв глаза, я потряс головой, отгоняя видение. Боюсь, Семи еще хуже, чем мне. Никас, что будет, если я сниму браслет с тобой и оставлю здесь? Ты сможешь остаться с Семи? Пришла мне в голову идея. Сложно сказать. Скорее всего, нет, но если браслет оденет на себя Семи, то может получиться. Давай пробовать, предложил я, сняв браслет и передав его удивленному и обрадованному Семи. Он надел браслет на руку, и тот пропал. Есть хорошие шансы, что у нас все получилось. Ну что, я пошел. Поднявшись, уточнил я. В ответ они просто кивнули. Выйдя из мира Лучезарной, а теперь я понимал, что именно так правильно называть то место, куда я отправлялся при помощи магической медитации, я первым делом позвал Никаса. Он не ответил. Пощупав предплечье, я обнаружил на нем браслет. Но раз Никас не отвечает, скорее всего, у нас получилось. Возвращаться и проверять я не решился. Мало ли, в келье было темно и душно. Я забыл приоткрыть дверь, когда пришел сюда. Выйдя на улицу, удивленно огляделся. Солнце только садилось. Сколько прошло времени? Часа полтора. День получился слишком насыщенный. Немного отойдя от дома, я обнаружил ровную площадку и занялся ушу. Медленные плавные движения, требующие полного сосредоточения, позволяли мне снять усталость и очистить разум. Когда я заканчивал свой комплекс, то заметил стоявшего невдалеке настоятеля. Он опирался на посох и внимательно следил за моими движениями. Видя, что я закончил, подошел ко мне. Эта гимнастика позволила моей внучке так быстро почувствовать свой внутренний мир, недоверчиво прокашлял он. Эта система упражнений называется ушу, и в моем мире она тысячелетиями оттачивалась монахами. Ушу позволяет почувствовать свое тело, ощутить потоки энергии внутри себя и снаружи, оздоровиться физически и душевно, пояснил я. И при чем здесь магия? Пробурчал он себе под нос. Магия в вашем мире основывается на медитации. Спокойный ясный ум, вот первый шаг к магии. Я очень удивлен, что у вас отсутствуют подобные системы. Ведь с помощью моих упражнений можно за год или два пройти тот путь, который у вас проходит десятилетиями. Кому нужны молодые маги? Недовольно произнес он. От них больше бед, чем пользы. Насколько я знаю, раньше были подобные системы, но сильный 20-летний маг, у которого в голове ветер, он скривил губы, всячески демонстрируя свое недовольство. Вот вы и пришли к тому, что государство испытывает острую нехватку любых магов. Надо быть слишком целеустремленным, чтобы десятилетиями развивать свои способности. Итог вы видите сами. Я вообще не понимаю, как вам удается сдерживать зверей на границе. Технически княжество не слишком сильно развито, магов в последние годы все меньше и меньше. Последняя мощная атака была очень тяжелой для всего княжества. Думаю, ты и сам знаешь об этом, ведь твои родители погибли в тот год, как и многие другие сильные маги, и не только маги. Так что же будет, когда звери снова соберутся с силами? Не знаю, он пожал плечами и грустно посмотрел на меня, я не уверен, что доживу до этого времени. Но я готов сделать все, что в моих силах, чтобы вы смогли им противостоять. Утром, после завтрака, настоятель отвел меня в храм Лучезарный, и я, в компании жреца, посетил богиню. На этот раз мне было проще с ней общаться. Услышав о воинах на ее планете и цели их прибытия, богиня усмехнулась. Глупцы, уничтожение стационарных порталов ничего не даст. Звери не могут их использовать для перемещения между мирами. Мои порталы работают только от божественной энергии, которой умеют управлять лишь жрецы. Тогда как же они перемещаются между мирами? Поинтересовался я. Звери разумны. У них есть вера и свой звериный бог, имя ему Нарлок. Звери сами открывают порталы. Правда, порталы слепые, и их может выкинуть в любую точку мира. Ваш мир защищают храмы. Там, где они есть, порталы никогда не откроются. Но ваша вера слабеет, и все больше храмов приходит в запустение. Если так будет продолжаться, звери смогут открыть порталы в мелкие города вашего мира. Как же получилось, что у нас осталось так мало жрецов?» Задал я вопрос, который давно меня мучил. Я уже спрашивал об этом настоятеля, но тот умело ушел от ответа. Лучезарная внимательно посмотрела на меня, решая, стоит рассказывать или нет. «Жрецы, по сути своей, обычные люди. Есть среди них умные, есть глупые. Есть те, кто ставит свои амбиции выше пользы общества. В вашем мире прошло примерно 500 лет с той поры, как жрецы решили взять власть в свои руки. Но князь был не глуп. Его разведка работала хорошо. Большинство самых активных и умелых жрецов потихоньку отправляли на войну, где они гибли, один за другим. Но и оставшихся хватило, чтобы наступила черная неделя. Итог, об этом не пишут в ваших учебниках истории, но жрецы практически взяли власть в свои руки. Они смогли договориться с князем и получить большие привилегии. При этом часть княжества отделилась, образовав республику Каджим. Там нет баронов, нет герцогов, нет простолюдинов. Свободная республика, всеобщее равенство, она поморщилась, полный бред. Почему же тогда в княжестве так мало жрецов? Потому что оставшиеся ушли во власть. Понадобилось буквально сотня лет, чтобы они полностью деградировали. Они не желали делиться ни с кем своими знаниями, боялись появления новых, сильных жрецов-конкурентов, которые могли бы сместить их или их детей с важных постов. Ты видишь вполне закономерный, но от этого не менее плачевный итог. Большинство знаний уничтожено, дорога в мой родной мир закрыта. Жрецы ограничены в своих силах и умениях, но вера простых жителей сильна, как никогда. Если ты откроешь путь к моему изначальному храму, пройдет совсем немного времени, и снова появятся жрецы. Она помолчала, глядя на настоятеля, и продолжила: первое поколение честных, горячих жрецов. За ними будут стоять правда, вера и моя сила. Когда я вышел из храма, во дворе меня ждали Дана и Нокс. Они с радостным визгом обняли меня и поздравили с тем, что я теперь жрец. Мы отправились заниматься с ними на площадку. Я с удивлением наблюдал за тем, как быстро и хорошо девушки усвоили мои уроки. Закончив занятие, мы уселись в тени. «Нокс, скажи», — обратился я к девушке, — «ты же внучка жреца и, вроде как, сама должна стать жрицей. Как так получилось, что в тебе нет магии лучезарной?» А вот у Даны все наоборот, никто не знает, от чего это зависит. Она удивленно посмотрела на меня. «Дети с жреческой магией практически не рождаются. Но дед говорил, что лучезарная может заглядывать в будущее и меня ждет путь сильной жрицы. Я родилась без магии, но в 6 лет со мной приключилась беда. Проснулся магический источник, но что-то было с ним не так. Он высасывал из меня силы. Целители разводили руками, говорили, что мне осталось максимум 3 месяца жизни, и тогда мама отвела меня в храм Арсаны. Она молилась богине, и один из жрецов сказал, что знает, как мне помочь. Я провела ночь в ногах статуи Арсаны, и с тех пор у меня появилась жреческая магия, тихо поведала Дана. А как же ты станешь жрицей, если у тебя нет магии богини? Поинтересовался я умолчавший Нокс. Говорят, что, если я попаду к лучезарной, она сделает меня жрицей. Но, честно говоря, я никогда этого не хотела. От усталости она разоткровенничалась, что случалось очень редко. Мой отец не пожелал стать жрецом, и его отец тоже. Настоятель же мне пра-пра-пра, даже не знаю, насколько, дедушка. И глядя на него, у меня тоже не возникало желания стать жрицей. Она доверительно положила голову мне на плечо. А вообще, я хочу быть похожей на Дану. Она такая смелая и решительная. Ну, или на тебя. Ты тоже смелый и умный. Не хочу тебя разочаровывать, но многие считают меня трусливым. Хотя я называю это осторожностью, улыбнувшись, ответил я. Глава 8. Следующее утро началось с визита троицы моих слуг. Лица у всех троих были серьезные и сосредоточенные. Я сразу понял, что что-то случилось. «Семюсель, начал Леопольд, мы просим тебя принять нас в ученики», — сказав это, он поклонился. «Мы хотим служить Арсане», — подтвердил Моррис и тоже поклонился. «Да, так-то и я, да, мы верим в нее, и это, в тебя», — закончил Поли, немного замешкавшись, повторил поклон за друзьями. «Да вы что, с ума посходили? Я всего день, как стал жрецом, какой из меня учитель? Обратитесь к настоятелю, если вам надо мое одобрение, считайте, вы его получили». Я удивленно потер затылок, не ожидал такого от деревенских парней. «Ну, не выглядят они набожными». «Неа, настоятель, это не то, ты наш учитель», — закрутил головой Поль. «Мы сразу увидели, что ты, озаренный Арсаной, ты другой, ты, вон, и мелких обучаешь. Мы тоже хотим, пояснил Леопольд. «Не отказывай нам, от нас и тебе будет больше пользы. Так-то мы не маги, нолики, только вот Моррис единичка. Сам понимаешь, толку с этого. Ладно, давайте не будем спешить. Честно признаться, я сам удивлен тем, что стал жрецом. 5 дней назад я об этом даже и не думал. Это не мой путь, поймите. Но так получилось, я развел руками, что будет дальше, даже не знаю. В городе, по их словам, было все спокойно. Приехал следователь от герцога, расследовать убийство барона. Это было необычно, но не являлось чем-то удивительным. Во всяком случае, они уверяли, что тот обязательно докопается до правды, в крайнем случае, хотя бы снимет с меня обвинение. Еще меня искала Луиза, но ребята ее успокоили, и сейчас она занималась с Миграном делами моего иллюзиона. Они договорились с соседними городами открыть там кинотеатры. Дело шло, но вот с деньгами уже вырисовывалась проблема. К тому же, я, уничтожив свой браслет, вообще, получается, не имел доступа к своим счетам. Ребята пообещали к вечеру привести Миграна ко мне. Тот хотел обсудить дальнейшее развитие сети. После обеда я снова отправился на встречу с Лучезарной. Она решила серьезно взяться за мое обучение и активно делилась со мной информацией. «Я вижу, что ты не будешь сильным жрецом, но это и не важно. Главное, ты достаточно честен, и есть в тебе правильность. Несмотря на то, что ты считаешь себя торгашом, в глубине души ты другой. Ты не предашь своих друзей, ни за какие деньги. Ты не ударишь в спину, даже если это тебе будет выгодно. Чем больше я тебя узнаю, тем сильнее жалею, что обходила стороной ваш мир», произнесла она, буквально гипнотизируя меня своим взглядом. «В нашем мире тоже разные люди, как и везде, но я стараюсь избегать ситуаций, в которых мне пришлось бы делать непростой выбор», пояснил я. «Мы успели еще многое обсудить, а в конце разговора Лучезарная подвела меня к глобусу. Смотри, это мир, в котором ты живешь», указала она рукой. «Весь Северный полюс был закрыт черной непроглядной шапкой, остальная часть мира была сероватой, но от того места, где располагались города княжества, шло золотистое свечение. Это из-за того, что здесь ваши храмы. Да, здесь сильна магия веры. Когда-то многие миры поклонялись мне, но со временем мое влияние ослабло. Такова природа людей. Сытая и спокойная жизнь их развращает, и при этом им всегда хочется чего-то большего». А затем на одном из окраинных миров объявился Нарлок, бог зверей. Он владел магией и собрал огромную стаю животных. Век за веком он воздействовал на них магией, изменяя их, делая сильнее, разумнее и злее. Стая разрасталась и обучалась. Они научились открывать порталы в другие миры и стали их захватывать. «Посмотри», она указала на черную шапку на полюсе, «у тебя мало времени. Над вашим миром нависла страшная угроза. Еще никогда войско Нарлога не было столь сильно. Я не знаю, сколько еще они будут копить силы. Может быть, год, может 2 или 3, но ваш мир не сможет выстоять, если в нем не будет жрецов, несущих истинный свет». Задумчивый, я вернулся в реальный мир. Так и знал, что все не так просто. Ну, не чувствую я себя избранным. Я горько усмехнулся своим мыслям. Вот так и попадают люди в сети. Сначала помоги друзьям, потом всему миру. Где взять на это силы и уверенности? Хотя с уверенностью все неплохо. Каждый раз, когда мой источник наполнялся магией, я начинал ощущать себя всемогущим. Прав был жрец, говоря о том, что сильные маги-подростки представляют опасность. Даже мне, с моими знаниями и умением контролировать себя, было тяжело удержаться. Так и тянуло бахвалиться, пробовать свои умения, войти в город и посмотреть, как меня попытаются задержать слуги барона, восстановить справедливость и во весь голос заявить о себе. Сила затуманивала мозг, и я даже начинал понимать жрецов, которые пытались захватить власть. Тяжело держать себя в рамках, когда тебя буквально распирает от силы. Я потряс головой, пытаясь привести себя в порядок. В голове просто детский сад какой-то. Вернувшись в келью, я отправился в мир Арсаны, где меня с нетерпением ждали Семи и Никас. Пора было браться за дело. У меня уже начал вырисовываться план. «Привет, ребята», — поприветствовал я их. Семи выглядел гораздо лучше. Видно было, что общение с Никасом пошло ему на пользу. Я тут смог сориентироваться на местности и набросал небольшую карту. Никас протянул мне лист бумаги и начал объяснять: «Вот здесь находимся мы, здесь база солдат, а вот тут», — он показал на точку, — «расположен портал в наш мир. Вот в эту сторону от него, примерно в 20 километрах, расположен храм Лучезарный. Отлично. Мы карту можем забрать с собой, она не исчезнет, решил уточнить я. Пока рядом с ней кто-нибудь из нас, она поддерживается нашей магией. Так же, как и одежда, к примеру, которая на нас. Мы можем отдать кому-нибудь свои куртки. Но если уйдем, эти вещи исчезнут. Ну что, навестим наших бравых вояк, предложил я. Выйдя из башни, осмотрелся. В окружающем пейзаже ничего не изменилось. Все те же плато и башни, все те же вечные сумерки и тишина. Запустив сигнальную ракету в небо, приготовились ждать, когда за нами приедут. Мы сидели в кабинете у командира. Все в отряде его называли Борт, или просто командир. Нам он предложил называть его так же. В кабинете было прохладно, окно было широко открыто, и свежий ветер носился по комнате. Никас с безразличным видом смотрел в окно, а Семи читал книжку. Я заранее попросил их не вмешиваться в наш разговор. Борт пил чай и при свете керосинки разглядывал карту. «Значит, ты предлагаешь дойти вот до этой точки, там портал из вашего мира, и обосноваться там. Затем прибудут жрецы, мы их встретим и обеспечим безопасность». Я все правильно понял, он оторвался от карты и посмотрел на меня. «Да, после этого мы все вместе отыщем портал в ваш мир, жрецы смогут его открыть, и вы отправитесь домой. По нашим данным, портал к вам расположен достаточно далеко. Отсюда километров 400 на восток», кивнул я и указал отмеченный портал на карте. «Мне нравилась моя идея. Таким образом, мы сможем убить двух зайцев, обеспечить безопасность жрецов. Все-таки, почти полсотни военных – это сила, и помощь военным вернуться домой. А твоя богиня не может ошибаться. Я бы, на всякий случай, взорвал портал, который ведет в наш мир. Это наше задание. Я должен выполнить приказ. К тому же, не уверен в достаточной компетенции вашей богини. Лучше перестраховаться», заключил он. «Богиня не может ошибаться», не выдержал Семи. «Мальчик, а ты знаешь историю своей богини?» Повернувшись к нему, поинтересовался Борт. «Она спасла наш мир от гибели, она дала нам магию, она помогает нам во всем», твердо произнес Семи, с вызовом глядя на командира. «В нашем мире много богов и религий. Для нас ваша Лучезарная лишь одна из многих. В нее верят единицы. Во всем мире мы отыскали только троих жрецов, которые хоть на что-то способны». Он задумчиво пожевал карандаш, которым делал пометки, и продолжил. «Прежде чем отправиться в этот мир, я постарался собрать информацию о ней. Говорят, она была простой женщиной, женой мага. При этом сама была достаточно сильной целительницей. В этом мире, где мы находимся, случился природный катаклизм. Погибло много людей. Погибли ее муж и дети. Она сама чудом выжила, благодаря умению целителя. Она стала помогать другим людям, не жалея себя. На нее просто стали молиться. Она была то здесь, то там, и с каждым днем становилась все сильнее. Чем сильнее она становилась, тем больше почитателей у нее появлялось. Люди стали возводить храмы и чтить ее, как богиню. Появились жрецы, с которыми она делилась своими силами. И что, я слышал эту историю, об этом многие знают. И то, что, по сути, она, простая женщина. Она стала сильнее, но это не значит, что стала умнее. И даже то, что она прожила десятки тысяч лет, ни о чем не говорит. Изначально она, человек, со всеми вытекающими отсюда слабостями и недостатками. Даже то, что она не смогла удержать своих жрецов в узде и растеряла десятки своих миров, говорит не в ее пользу. Она умудрилась даже родной мир просрать. Командир в сердцах хлопнул ладонью по столу, так, что мы с Семи вздрогнули. Это не ее вина, подключился к разговору Никас. Люди слабые не способны долго помнить хорошие. Всегда люди плохие, но в ответе за них, командир, обрезал его Борт. 2000 лет назад наш мир поклонялся ей. А что в итоге? Три жреца. Да те, выжившие из ума старики. Зато у других конфессий количество верующих исчисляется миллионами. Не нам судить ее, миролюбиво произнес Никас, и, подойдя к насупившемуся Семи, ободряюще положил руку ему на плечо. Не нам, уже более спокойно произнес Борт, но нам с ней работать. Я бы хотел, чтобы вы не питали иллюзий и были готовы к любым сценариям, даже к самым плохим. Забравшись в БТР, мы отправились к точке, где был расположен портал в наш мир. Нам повезло, что он был недалеко. Дорога туда заняла чуть больше часа. Сам портал располагался на вершине невысокого холма. Судя по всему, раньше он был окружен постройками, но сейчас нашим глазам предстало жалкое зрелище из обломков и остатков стен. Площадка портала поросла травой, которую мало беспокоило практически полное отсутствие солнца в этом мире. Сорняки, они и есть сорняки. Они выживут в любом мире и при любых условиях. Вообще, если бы не знать, что здесь расположен портал, найти его было бы практически невозможно. И без нашей карты, страшно представить, сколько бы лет ушло у командира на поиски портала в его мир. По его словам, они уже больше 3 месяцев прочесывают местность вокруг базы и не нашли ни одного портала. Я ходил по камням площадки и, переключив зрение в магический диапазон, пытался найти хоть малейший отблеск энергии. Но портал был пуст и, на мой взгляд, совершенно мертв. Хотя, я и не знаю, как должен выглядеть рабочий портал. Ко мне подошел Борт. Плохое место для обороны. И по пути сюда я ничего подходящего не увидел. Он с недовольным лицом осматривался вокруг. «Да уж», — согласился я с ним, осмотрев развалины, — «не буду спорить. Честно говоря, надеялся, что здесь нам повезет и будет, куда переселить вас и ваших людей. Но, с другой стороны, до вашей базы все-таки не очень далеко, так что просто согласуем время. Я подумываю отправить отряд на разведку к порталу в наш мир. 400 километров при отсутствии дорог. Это очень много. Выдам им взрывчатку. Дорога туда и обратно может занять целый месяц, но и тянуть мне не хочется. Через 1/2 года настанет зима, и звери активизируются. Мы же тем временем будем готовиться к обороне. Предстоит нелегкий период. А не лучше ли всем составом отправиться? Стоит ли распылять силы? Я думал об этом. Но нет, он покачал головой и пояснил свою мысль. Здесь точка входа. Нам пересылают продукты, патроны, топливо, лекарства, людей. Мы не можем ее бросить. Постараюсь решить все проблемы с отрядом жрецов как можно скорее, но у нас слишком большая разница во времени с этим миром. У нас пройдет месяц, а здесь уже 10. У вас достаточно патронов и еды, чтобы продержаться столько времени. Мы усилим базу. За те 1/2 года, что мы здесь провели, я понял, что тут не так уж много зверей. На нас было лишь 1 серьезное нападение, при котором вы присутствовали. Им тут нечего делать, ни с кем воевать. Вряд ли они отвлекут серьезные силы из других миров на истребление нашего небольшого отряда. Так что, думаю, можно не спешить. Главное, пережить зиму. Провизии нам хватит примерно на 1 год. Но надеюсь, поставки еще не скоро прекратятся. Хотелось бы в это верить. Мы стояли у своей башни и смотрели вслед Птру. Свет фар выхватывал башни магов и обтекал их, постепенно удаляясь от нас. Никас. Тут же сотни, если не тысячи, башен. Наверняка среди них есть и действующие. Может быть, мы сможем с ними наладить какой-нибудь контакт? Как ты себе это представляешь? Ходить и стучать во все двери подряд? Нет, не получится, грустно произнес он. Хотя идея хорошая. Но, маги редко ныряют в глубокую магическую медитацию. Мой отец использовал ее для исследования и обучения. Но он, скорее, исключение. Магистр Эрик вообще редко пользовался медитацией, только для заучивания очень сложных рунных вязей. Наружная дверь слишком далеко от внутренней. Даже если кто-то постучит, ты этого не услышишь, поддержал его Семи. Когда я вернулся в реальный мир, ко мне в гости приехал Мигран. Он не спеша поднимался на холм. Его обогнала радостная Луиза, которая бросилась мне на шею и впилась в мои губы длинным сочным поцелуем. Краем глаза я увидел довольное лицо своего управляющего. Он подмигнул мне и показал большой палец. «Семи, я так волновалась. С тобой все в порядке?» Луиза отстранилась от меня и стала внимательно разглядывать, что это за одежда. «Ты ужасно выглядишь. Тебе срочно нужны новые штаны и рубашка. Это просто позор какой-то». Она презрительно скривила губы. «Семи, ну просто, фу, как ты мог такое одеть? Доставь ты его одежду в покое. Он же скрывается». Мигран попытался ее успокоить. «А прическа? Что это у тебя на голове? Тебя что, стригли ножницами для стрижки скота? Луиза, так надо было. Когда все утихнет, я переоденусь. Хотя не очень понимаю, в чем смысл тайного убежища, если уже куча народа о нем знает. Мы никому не скажем», — тихо проговорила Луиза. «Я очень волновалась за тебя. Отец мне сразу объяснил, что если ты попадешься в лапы стражей, то не доживешь до утра. Я не знала, что делать. Отец даже отправил пару своих служащих к местной тюрьме. Если бы ты там появился, мы бы постарались поднять шумиху. Никто на самом деле и не верит, что это убийство твоих рук дело. Уж слишком это круто для тебя. Вот, с одной стороны, приятно слышать», произнес я со смехом, обращаясь к Миграну, «но, с другой, как-то обидно. прям как будто на слабо берут. Так и хочется встать в гордую позу и сказать, мол, ты вправду считаешь, что я не могу убить какого-то там барона. Ну, прости, я не то имела в виду, Луиза слегка засмущалась. В этот момент она казалась такой милой и беззащитной, что мне захотелось ее обнять и расцеловать, что я и сделал, несмотря на ее сопротивление, впрочем, оно больше было показным. Мы сели обсуждать развитие иллюзионов в княжестве. Луиза активно взялась за мои дела, было видно, что ей это очень интересно, и она с увлечением рассказывала о том, как ей удалось заключить договор о покупке лекториумов еще в одном городе, и что она планирует заняться изменением интерьеров. А то слишком у нас там скучно и однообразно. Я с умилением смотрел на нее. Видно было, что человек нашел свое дело. Мигран же, наоборот, был недоволен. У него без меня не получалось монтировать нормально фильмы. Хотя, мне кажется, тут скорее проблема в том, что он оказался максималистом. Вечно был недоволен результатом и считал, что может и должен сделать еще лучше. Я успокоил Миграна, пообещав обязательно отсмотреть то, что он уже успел смонтировать. На самом деле, я был рад, что дело движется, и желание забросить иллюзионы у меня прошло. Так бывает, наваливается много разных дел, и ты к чему-то на время остываешь. Надо просто переждать, и можно с новыми силами продолжить начатое. Тем более, если дело так и дальше пойдет, через год мои кинотеатры будут в каждом городе княжества. Правда, нарисовалась другая проблема. Мы слишком быстро растем, и нам уже серьезно не хватает денег на развитие. Кредит в банке я взять не могу. Я, вроде как, вне закона. Но, думаю, это дело мы утрясем. Когда гости уехали, я пошел к настоятелю. Мне хотелось бы в ближайшие дни попасть в Виттанг. Надо решать вопрос с обвинением, которое висит на мне. Вы говорили, что можете помочь снять его. Завтра отправимся туда на машине. Не переживай. А если нас остановит, ты теперь жрец. Тебя никто не может задержать. У нас особые привилегии. Не забывай об этом. Он гордо выпрямился на скамейке, высоко подняв голову. Негоже нам бояться баронских прихвостней и стражей. Жрецы, вторые после Лучезарной. Высокомерно добавил он. Я в ответ лишь покачал головой. Все с ним понятно. Наглый, высокомерный старый дед. Будет качать свои права до самой смерти, считая всех остальных ничтожествами. Надеюсь, новое поколение жрецов будет не таким. Сидя на скамейке, я любовался закатом. Красный шар медленно и тяжело опускался за верхушку горы, озаряя мир розовым светом. Щебетали птицы, летали насекомые, шелестела листва. Как же приятно находиться в мире, полном жизни. Я вспомнил сегодняшний вечер, и как же мне было трудно вернуться к проблемам этого мира. Да и вообще, совмещать два мира тяжело. Почти сутки я провел в мире Лучезарной, а здесь прошло всего несколько часов. В мире богини, глобальные проблемы, опасные звери, порталы, магия. А здесь иллюзионы, деньги, бароны. Правда, в этом мире меня ждет Луиза. Я мечтательно закатил глаза, вспомнив горячий поцелуй, которым она меня встретила. Непроизвольно выпустил немного магической энергии и сделал тусклый осветительный шар. Он парил надо мной, разгоняя сумрак, окутавший двор. Энергии оставалось совсем мало. Не знаю, как все сложится дальше, но я постараюсь не дать погибнуть этому миру. Я усмехнулся этой мысли. Раньше мне подобное не могло прийти в голову. Кто я такой? Я даже голосовать никогда не ходил, считая, что мой голос ничего не решает. А сейчас все по-другому. Пожав плечами, я отправился спать. Глава 9. На следующий день мы никуда не поехали. В этом мире была большая проблема с личным автотранспортом, поэтому так быстро настоятелю достать машину не удалось. Я позанимался с Даной и Нокс. Во время тренировки к нам присоединилась моя верная троица. Пришлось заняться их обучением. Настоятель все так же внимательно следил за каждым моим движением. Во всем его облике читалось неодобрение. Мне это было непонятно. Тем не менее, когда мы закончили, и я отправил учеников по домам, настоятель отвел меня в храм и провел со мной пару уроков. В первую очередь, он обучил меня, как правильно и быстро подзаряжать свое ядро магической энергией. Оказывается, недостаточно просто взять статую богини за руку. Идеальный вариант – читать в процессе молитву. На мой взгляд, это было больше похоже на распевание мантр. Сталкивался я с таким в своем мире. Это, конечно, не ушу, но где-то рядом. К удивлению жреца, у меня очень быстро получилось войти в нужный резонанс, и энергия полилась рекой, заполняя мое магическое ядро.